Глава 9. Прорыв. В аудиторию вернулась недовольной. Парни так и сидели, хмурые, обеспокоенные и молчаливые. Но я сделала вид, что меня ничто не волнует. И взгляды их меня не трогают, вот ни капельки. «Лето, умеешь же ты устраивать сюрпризы», — прошипел Манс, когда я села рядом с ним. Из-за того, что я пропустила почти все занятие, вникнуть было сложно. Да и вообще занимали меня другие мысли. Что это за браслет такой странный? Сначала сам наделся, потом сам и снялся с руки, словно пошутил. Но тот сон и мужчина в нем шуткой не выглядели. Ох, кто бы мне все объяснил. Но не идти же к дяде с вопросами. Если бы он мог ответить, мама бы не стала от него такое скрывать. А то, что она во всем этом замешана, даже сомнений нет. Тот мужчина сам сказал. Много чего сказал. Но мне от этого понятнее происходящее не стало. И довериться пока некому. Разобраться бы, к чему это все привести может. Потерла руку, на которой был браслет. На коже осталась тонкая полоска там, где металл впивался. Она выглядела словно старый-старый шрам, готовый уже исчезнуть из памяти. Не красный, а темный и ровный. Просто след, который должен затянуться уже к вечеру. Вздохнула, подняла голову и наткнулась на требовательный взгляд Манса. «Что?» — тихо спросила у него. «Ты что тут учудила?» Мастер Ти Эльес рассказывал о Даровине, небольшом королевстве где-то на границе Элихенских гор. Если честно, я об этих землях практически ничего не знала. Мы с мамой всегда путешествовали по другой окраине нашей большой родины. И мне очень хотелось послушать, но чувствовала, что Манс этого сделать не даст. Просто упала в обморок. «Про обморок расскажешь подробно. Кольцо откуда и чье оно?» «Тебя больше ничего не интересует?» Чуть не закатила глаза, но вовремя вспомнила, что мы и так можем привлечь внимание мастера, так что не стоит усугублять ситуацию. «Лето, ты ведь понимаешь, что мы с Карвином обошли всю Академию, просветив каждого, кто на тебя неправильно посматривал в том, что их ждет вот в таком случае». С другой стороны надо мной склонился Трим. «Что?» «Мы к тебе тут со всей душой, как к сестренке. Честь твою бережем. Ухажеров неправильных. Всех!» — вклинился Манс. «Несоответствующих отваживаем». Не остановился Трим. «А ты что?» «А я что?» «Замуж собралась». Мастер Ти Эльес замолчал, посмотрел на нас, откашлялся и продолжил говорить. Какое-то время парни молчали, а я даже увлеклась уроком, несмотря на то, что половину занятия провалялась в бессознательном состоянии. Слушать мастера все равно было интересно. Он умел заинтересовать. То, что рассказывал, было интересным и познавательным. «Даверин раскинулся на территории долины, с трех сторон окруженной неприступными горами. Попасть туда можно по двум дорогам, одна из которых полностью находится под контролем королевства, безопасная, но крайне дорога, так как королевские пошлины дерут там, не стесняясь. Конечно, существуют договоренности, и торговцы могут проезжать беспрепятственно, заплатив годовой налог, который вообще-то не наносит особого ущерба кошельку. Так сложилось исторически, ведь только в одной долине добывают пальвит. Этот прозрачный, словно алмаз, камень наделен удивительными возможностями. На втором и третьем курсах вам будут рассказывать о нем более подробно, но я уверен, что вы и так прекрасно осведомлены о нем». «Так», — тут же отозвался Рейке. «Считается, что пальвит может накапливать магическую энергию в неограниченных количествах. Именно поэтому маги используют эти камни в амулетах и артефактах. Между прочим, цена на такие безделушки возрастает в десятки раз, и их могут позволить себе только очень состоятельные люди», — добавил мастер. Я почти завистливо вздохнула. Мне его даже видеть не доводилось. А кто-то мог носить кольцо или браслет с таким вот накопителем. Не видела. Меня вдруг повело в сторону, но я удержалась. А в памяти вновь возник образ мужчины. Я вздрогнула. Сосредоточиться на нем не удавалось, но вполне возможно, это было из-за усталости, которая нет-нет, но накатывала. А ведь он говорил, что мне бы неплохо было поберечься пару дней. Мудрый, чуть уставший взгляд, одежда старинного фасона и... браслет на руке. Почему я сразу его не увидела? Не осознала, что у него на руке тот самый браслет, что был на мне. Только вот в том сне он был украшен камнями, прозрачными, чуть сверкающими в мареве памяти, но явно пальвитами. Значит, это был очень сильный маг. Очень. Который хорошо знал мою маму, моего отца, может, даже меня. И ожидал, что я... Что? Что мне надо было сделать? Манс. Сама наклонилась к другу, чувствуя, что он вот-вот сорвется и снова начнет шептать о моем мифическом браке. Надо было бы рассказать, что ни браслет, ни кольцо не означали ничего серьезного. Но было даже забавно наблюдать за их метаниями. Хранители девичьей чести. Своих девушек они что-то не оберегают. Лето, признайся. Манс, скажи, ты знаешь, что может означать фраза «печати сорваны»? «Да что угодно», — пожал он плечами. «От банального взлома какой-нибудь сокровищницы до прорыва магического контура, кто ж его знает?» «Ага, и мне подробнее тоже никто об этом не расскажет. Потому что я понятия не имею, о чем речь идет. Вторая печать. И он что-то говорил о третьей. Но как я не напрягала память, не могла вспомнить, что же именно сказал старик. Сломана вторая печать, а вот третья...» «Лето, мы видим, что браслет ты сняла. Родовой герб никто не узнал, но будем искать, и поверь, найдем того смертника, который решил попрать святые правила Рейденской академии». «А с каких пор брак — нарушение правил?» — проявило любопытство. «Нет, правда, интересно, что же такого я нарушаю? Точнее, мой предполагаемый жених». «Лето!» — с искренним возмущением воскликнул Манс и привлек этим внимание Ти Эльеса. «Тивельде, Тилорби, я специально выделю эту тему, когда буду принимать у вас экзамены», — сообщил мастер. «Слушаем молча. Итак, небольшое королевство, но зато владеет большими деньгами и возможностями, с которыми приходится считаться». «Вы говорили, что есть еще один путь, еще одна дорога», — спросила Алистер, и я поняла, что он-то слушал внимательно. «Да, есть. Видите ли, когда-то в Элихенских горах жили рудокопы. Небольшой народ, очень гордый, самостоятельный, но воинственный. Они были против общения с другими народами, с чужой культурой. Отрицали саму возможность существования других королевств. Они не воевали открыто, но устраивали обвалы, камнепады, меняли облик дороги, по которой шли караваны. Большая часть этого небольшого народца были магами земли. Кто-то послабее, кто-то посильнее. Но это давало им возможность чувствовать себя в горах свободнее, чем некоторым в собственном доме. Конечно, и они торговали. Металлы, драгоценные камни, минералы, которые можно найти только в руслах старых горных рек. Многие пытались сотрудничать с ними, заключать договоры, но все было бесполезно. Чем ближе к ним подбирались, тем меньше они контактировали с людьми. В один не совсем прекрасный момент этот народ просто исчез. Но после них остались тоннели, вырытые поколениями в скальной породе. Там очень сложный рисунок переходов, ходов, пещер и залов, с путешествиями по которым не справится ни одному современному магу. Карту до сих пор так и не составили. И многие исследователи полагают, что этот народ все живет где-то там. Но, увы, они больше не встречались с тем, кто живет на поверхности. Для жизни Хангорта этот народ никогда не представлял опасности. Они слишком далеко, высоко и мало изучены. Да, в свое время они испортили отношения с торговцами, но сейчас даже это ушло на второй план. Нет народа, нет и связанных с ним проблем. Как вы знаете, я исследую семейные древа, пытаюсь выяснить, какие из народов отметились в древнейших и известнейших родах нашего королевства. Особенные черты рудокопов встречаются, по крайней мере, в трех семьях. Правда, с кое-какими «но». Должен сказать, что сила магов Земли, которой было так много, до сих пор не проявилась. Это не значит, что их сила потеряна. Возможно, нам еще предстоит встретиться не только с ними, но и с их потомками. Вопросы есть? Конечно, тут же взметнулся лес рук. Мы все хотели поподробнее расспросить об этом народе, но не успели задать даже одного вопроса. Дверь распахнулась, и на пороге замер мужчина в военной форме. Он внимательным взглядом прошелся по нам, чуть скривился, словно надеялся увидеть что-то иное. Чуть задержался на мне. Я успела заметить огонек удивления. Он явно не ожидал увидеть здесь девушку, но справился с собой, так и не произнеся ни слова. «Прошу прощения», — обратился к нему мастер. «Чем я могу вам помочь?» Он выглядел расслабленно, но в классе стало чуточку прохладно, словно Ти-Эльес готовился защищать всех нас. «Именем короля все студенты Рейденской академии магии призываются на службу». Мы удивленно переглянулись, но мастер даже улыбнулся. «Мои студенты не являются военно обязанными. Пока, я имею в виду, пока не окончат общеобразовательный курс. А вы сейчас находитесь среди первокурсников. На данный момент это не имеет никакого значения. На границе Хангарта прорыв. И все вои, военно обязанные, а также студенты, преподаватели, лекари, маги и те, кто может дать отпор, отправляются в пограничную зону». Равнодушным тоном просветил вой. «Что за глупость? Я уверен, что лорд Тилорби не допустил бы такого вопиющего нарушения. Я немедленно свяжусь с ним и...» «Вы можете сделать это в любой момент. Сейчас же я требую, чтобы студенты собрались, получили паёк, необходимые вещи и отправились на место службы», — произнес мужчина, развернулся и вышел, не дожидаясь, когда мастер снова начнет спорить. «Никуда вы не отправитесь. Я не позволю такому безобразию случиться. Не покидайте аудиторию, пока я за вами не вернусь». Взволнованно воскликнул Ти-Эльес. Он ушел, а мы остались сидеть, не понимая, что вообще творится. Прорыв? С чего вдруг прорыв? На границах служат лучшие воины, элита из военных академий или из тех, кто выслужился сам. Да, там много и разного сброда. Простых воев, которым, в принципе, все равно, где отрабатывать свой паёк, студентов-практикантов. Но там же боевые маги, лучшие маги королевства. В аудиторию заглянул кто-то из старшекурсников. «Вы слышали? Мы отправляемся на границу!» — восторженно прокричал он. «Вы представляете, на границу! Да я, когда поступал, думал, что так и придется просиживать штаны до самой практики. Вы чего такие скучные? Собирайтесь, там порталы уже готовят». И он закрыл за собой дверь. Рыжий Йорк, нахмурившись, поднялся с места и подошел к двери, чтобы выглянуть наружу. «Они действительно все ломанулись к выходу», — оповестил он. «Все хотят, все ждут». «Но ведь там опасно», — напряженно произнесла я. «Пусть мне и не доводилось бывать там, где было очень опасно, но слышала от тех, кому повезло или не очень, выбраться из зоны, заполненной нечистью, только плохое. Там был чистый ужас, и студентам первой ступени явно не стоило там появляться». «Нет, может, мы туда и не сунемся. Сейчас мастер Ти-Эльес свяжется с господином директором и выяснит, что здесь вообще происходит. А уж потом будем решать, как нам быть дальше. Вои не могут принудить студентов. У них нет таких полномочий». Из нас всех Сент был самым старшим. Он уже воевал и имел хоть какое-то представление о происходящем. Только он это сказал, и дверь тут же распахнулась снова, чуть не сбив с ног так и стоявшего рядом с ней Йорка. На этот раз на пороге был другой военный, который поморщился и громогласно рявкнул: «На выход!» И мы ему даже не смогли возразить. Этот вой был магом разума. Его сила обрушилась на нас, принуждая подчиняться. Было даже немножко больно. И хотя я знала, что вреда он нам не причинит, все равно стало страшно. Я ведь обещала дяде. Обещала, что больше не буду влипать в неприятности. И вдруг оказывается, что я не могу сдержать собственного слова. «На выход», — еще раз повторил военный, прилагая чуть больше сил, воздействуя на нас. Я увидела, что он нахмурился. И пусть мы уже все поднялись, чтобы идти следом, я вдруг поняла, что ему тяжело. Не знаю, что там не происходило, но одно могу сказать точно. Кто-то из нас пытался сопротивляться, но у него не получалось. Конечно, мне бы очень хотелось, чтобы этим кем-то была я. Но, увы, на такие подвиги я не способна. Значит, кто-то из моих друзей скрывает инициированные способности. С другой стороны, а так ли мало тайн прячу я? Коридор уже был полон студентов. Но по их виду было понятно, что мало кто из них горел желанием здесь находиться. Все боялись. Никто не знал, к чему может привести это сумасшествие. «Приключения. Требовали приключений. По мне, это чистый кошмар. Лето, держись рядом со мной». Сент осторожно взял меня за руку. Было очень тихо, хотя я думала, что в такой ситуации так попросту не бывает. Ведь все хотят высказаться, поспорить, отстоять свою точку зрения. Но здесь и сейчас, под действием внушения, все молчали, ждали, когда мы начнем наш смертоубийственный поход. «Лето, ничего не бойся. С другой стороны от меня встал Манс. Уверен, что как только лорд-директор об этом узнает, тот тут же вернется в академию». «А ты думаешь, он об этом не знает?» С каким-то странным выражением спросил Алистер. Он и теперь был самым спокойным среди нас. Никакого волнения или испуга, только вот это недоумение, которое, впрочем, все равно было объяснимо. «Уверена», — я кивнула. «Ты посмотри, как все устроено. Быстро-быстро. Никто нигде не задерживается, ни о чем не говорит, словно самое главное — увести нас отсюда, пока никто не понял, что происходит». «Да и сам подумай. Тилорби хоть раз давал понять, что готов использовать студентов как пушечное мясо? Нет, он раз за разом отстаивал нас, отстаивал Академию, делал все, чтобы мы могли спокойно учиться. Да ты посмотри на нашу практику. Старшие курсы, да, там есть опасность. Но с ними всегда кто-то из профессионалов, из боевых магов высшей категории. А здесь...» «Не знаю, кто выдал дурацкий приказ, но уверен, ему не поздоровится». Нехорошо усмехнулся Сент и крепче сжал мою руку. Но стоило нам выйти на улицу, как все мысли тут же подернулись страхом перед реальностью. Перед нами, ровными колоннами, студенты Академии заходили в портал, который пульсировал, словно живое существо, и пугал этим до одури, потому что никто даже не мог подумать, что скрывается за ним. Наша очередь дошла довольно быстро, словно вои торопились. А может быть, они на самом деле спешили, боясь не успеть выполнить этот глупый приказ. Всего лишь два шага через голубое зеркало портала, и я, все так же удерживаемая Мансом и Сэндом за руки, оказалась под сенью деревьев, которые прятали от нас небо. Я поежилась. И меня тут же утянули в сторону, открывая дорогу тем, кто шел следом. «Стройся, не задерживайся, не прохлаждаться. Первый, второй курсы академий, налево, в лагерь. С третьего курса на инструктаж направо». «Чем дальше, тем меньше я понимаю», — вдруг признался Сент. «О чем ты?» — хмыкнул Манс. «Тут вообще никто ничего не понимает. Насколько я знаю, магию разума так использовать нельзя». «Можно. По прямому приказу короля», — вдруг тихо произнес Рейке. «Но это все равно не оправдывает того, что здесь происходит. Мы студенты. Нас не имеют права призывать без согласия директора. Это во-первых. А во-вторых, на первой ступени мы не имеем права даже присутствовать на поле боя или рядом с ним». «Почему?» «Неинициированные маги», — просто ответил он. «Вот же, я как-то и позабыла, чем может грозить неумелый маг, еще не научившийся контролировать собственную магию. Это я не могла ее вызвать и заставить слушаться, а многие не знали, как свои силы утихомирить». «Разговоры. Немедленно сюда». Нас было много. Не только студенты из нашей академии, но и из многих других, и только юноши. А я девушка, единственное. И это тут же привлекло ко мне внимание. «Не понял». Ко мне подошел военный и смерил таким взглядом, что захотелось исчезнуть. «Девка откуда? Тронду!» Заорал он так, что я чуть не закрыла ладонями уши. «Да, командир, я здесь». Возник рядом с нами худой, как щепка, мужик с неприятным взглядом. Если бы не стоявшие рядом со мной парни, то я бы начала отступать, потому что мне стало страшно от слишком липкого внимания, с которым он медленно меня разглядывал. «Велено было баб оставлять, зачем эту притащили?» «Так это...» Он почесал затылок, придумывая, что сказать. Не придумал, развел руками. «Вот, не имею чести знать, командир». «Сильд!» — сплюнул главный. «Откуда?» Вопрос уже предназначался мне. «Рейденская академия», — ответил Манс, опередив меня на мгновение. «Она же мужская. Или не студентка?» От его тона стало совсем не по себе. «Студентка Тилорби». Я все же нашла в себе силы ответить, понадеявшись, что голос прозвучал твердо. «Студентка», — протянул Вой. «Что ж, для студентки...» Он так выделил последнее слово, что я вздрогнула. «Мы тоже найдем применение. Строится. Вас распределят, сформируют отряды и отправят заниматься полезными делами. Хватит уже просиживать штаны в учебных классах». Он развернулся на месте и ушел, а нашу довольно-таки большую кучку уже подталкивали в сторону. Нужно было двигаться, идти быстрее, иначе у кого-то точно не выдержали бы нервы. Очень скоро я уже не различала лиц тех, кто объяснял, чем мы должны заниматься. Они менялись так быстро, что даже сориентироваться и понять, что нас может ожидать, было трудно. Нас становилось все меньше. Кучка перепуганных студентов делилась сперва на две двадцатки, потом на десятки и в конце уже на пятерки. Я очень боялась, что нас с Мансом и Сэндом разделят, как раньше оттащили в сторону Йорка, а потом и Рейки. «Главное, не бойся», — каждый раз говорил мне Сэнд, крепко сжимая мою руку. Я практически не боялась. Было у меня какое-то странное ощущение, что творящееся вокруг — это не по-настоящему, это какой-то розыгрыш, но нет. «После открытия третьего прорыва нам стало не хватать рук, ног и глаз». Последней из тех, кто проводил инструктаж, оказалась женщина. Она выглядела здесь так неуместно, что я даже не сразу начала вникать в ее слова. Высокая, стройная, очень красивая. И пусть на ее лице был шрам, делавший выражение чуточку зловещим, он ничуть ее не портил. «Странно. Я думала, что от такого можно легко избавиться». Лекари сводят шрамы, причем практически любые, довольно быстро. Да что там, с таким заданием справится даже травница из какой-нибудь глуши. И даже я могла бы попробовать. Знания есть, а опыт? Опыт когда-нибудь приложится. И вообще, слишком уж она красивая. Светлые волосы, забранные в высокий хвост, темно-карие, почти черные глаза, пухлые губы, через левый уголок которых и проходил краешек шрама, чуть-чуть приподнимая. Интересно, что она здесь забыла? Боевых магов среди женщин было не так уж и мало, но они предпочитали держаться подальше от границы. «Вас объединят», — поморщилась она. «Будет один маг из наших, один из старшекурсников и вас пятеро. Надеюсь, что хоть кто-нибудь из вас вернется живым, но нам нужно обследовать большую территорию. Прежде чем случится непоправимое, все, что вам преподавали в академии, можете забыть. Если была анатомия нечисти, это можете не забывать. Что кривляешься?» Обратилась к одному из студентов, и я облегченно выдохнула, поняв, что не к нашей пятерке. Почему-то я ее боялась. «Прошу прощения, но я с первого курса Таорской бытовой академии. Академия бытовой магии», — торопливо поправился паренек. «Я поступал на военные, но только потому, что у нас нет других вариантов для боевых магов. Да и я не вой. У нас больше по теории гоняли». Он говорил, чуточку заикаясь, но его слова вполне отражали то, что именно мы сейчас чувствовали. «Таорка, конечно, не такая дыра, как наша Ратуха, но город небольшой. И, насколько я помню, Академия там одна единственная, куда берут всех, лишь бы капля магии была». Вот и не повезло боевику, оказавшемуся с нами. «Сильд, только не говорите, что вы все первокурсники, которые не смыслят в том, что я сейчас говорю. И почему именно под мое командование отдают всех, кто помрет в первом же бою?» С тяжелым вздохом посмотрела она в небо. «Так», — оглядела нас, поймала чей-то взгляд, усмехнулась. «У тебя военная выправка, какой курс?» «Первый», — отозвался Сент. «Я, к сожалению, тоже первокурсник». «Служил?» «Так точно». Потом ее взгляд переместился на меня, стал тяжелее. «А девчонка в вашей пятерке откуда?» Спросила она только у него, словно больше никого рядом не было. Наверное, так было даже лучше, ведь нам не приходилось трястись, объясняя, как мы здесь оказались, что вообще ничего не понимаем в происходящем. «Рейденская академия». «Да, надо же». Теперь она смотрела чуточку иначе. «И с каких это пор в Рейден берут девушек? Насколько я помню, раньше всем отказывали». От меня точно ждали ответа, поэтому мне пришлось чуть-чуть выступить вперед и признаться. Хотя официальная подоплека моего поступления в академию была несколько неприятной, но все же пусть лучше считают, что я хватаюсь за родственные связи, чем гадают, а не та самая ли преступница моя мать. «Меня зовут Лета Тилорби, но я принята на общих основаниях, как инициированный маг огня». Все-таки немного приукрасила действительность, но оно того, кажется, стоило. «Ого! А все не так плохо, как я думала. У нас есть сносный маг?» «А Терренс смог удивить. Обычно он предпочитает держаться подальше от родственных уз и близких знакомств». «Что ж, все ясно. Вашу пятерку дробить не буду. Можете не беспокоиться и не дергаться каждый раз, когда я к ней обращаюсь». Поморщилась женщина. «Старший отрядов обрисует ситуацию подробнее. Но вы должны помнить, что я не собираюсь бегать за каждым, кто потеряется. Что такое прорыв, знаете?» Увидев, как мы замотали головами, раздраженно зашипела. «Сильд, если бы король был жив, сама бы заявилась к нему, чтобы высказать все, что о нем думаю. Так, слушайте меня и запоминайте. Второй раз я повторять не буду. На границе с Варлисом установлена магическая преграда, так называемая пограничная полоса. Благодаря ей вся нечисть, которая сосредоточена вдоль границы, не может попасть сюда. Стабильность границы поддерживается нашими магами, в том числе его величеством. Вы все, наверное, знаете, а если не знаете, то я вас сейчас не обрадую. Его величество король Брас стал жертвой покушения и героически погиб». Судя по ее тону, она относилась к королю крайне отрицательно и даже не пыталась этого скрывать. «Да, единственным хорошим у нашего мудрого и справедливого правителя была его способность сдерживать нечисть. Но после его смерти и до принятия полномочий новым королем мы вынуждены самостоятельно бороться с ослаблением защиты. За последние сутки было 12 мелких прорывов и 8 крупных, с которыми регулярные отряды воинов справятся не в состоянии. План использования студентов существовал давно. Не скажу, что его поддерживали, но в данной ситуации он единственный, который у нас есть. Поэтому сейчас я раздам вам номера. По этим номерам вы найдете своих командиров. И уже они объяснят, что конкретно вы будете делать». Нам достался светящийся шарик с номером 48. Я даже не успела сообразить, что делать дальше, а наш маяк уже взлетел в воздух, направляясь прочь от места инструктажа. Мы припустили следом, боясь потеряться. Слишком уж быстро тот передвигался. Я даже не стала смотреть, как на это отреагировала женщина. Но мне показалось, что она неприятно усмехнулась и покачала головой. «Лето, ты, главное, не переживай», — подмигнул мне Сент. «Мы тебя в обиду не дадим». «А я вот другого не понимаю», — задумчиво вклинился молчавший до этого Трим, бросив взгляд на пятого члена нашей группы, который был из другой академии. «Почему лорд Тилорби до сих пор не появился?» «Может, он в курсе?» — предположил Манс. «Глупости. Бежать и говорить было привычно. Хотя я и чувствовала, что устаю больше, чем раньше, но тренировки все-таки давали о себе знать. Дядя не мог так поступить. Или он ни о чем не знает, или его обманули». «Да не могли самого Тилорби обмануть». И пусть я была с этим полностью согласна, но сомнения все-таки проскальзывали. Ведь страшно не было. Я была уверена, что все разрешится, и мы отправимся домой до того, как поучаствуем в битве с нечистью. Весенняя погода в этой части королевства всегда отличалась от столицы. Там вовсю лили дожди, а вот здесь пусть и воздух казался прохладнее, но на деревьях уже распустились первые листочки. Первые краски весны после белого торжества зимы, на который так приятно смотреть. И пока я бежала, окруженная друзьями, вдыхала свежий воздух, почти наслаждаясь чистой природой, по которой успела соскучиться за время жизни в академии. «Лето!» — удивленно восторженный крик, и меня буквально внесло в объятия Тикарвена. «О, а ты тут откуда?» — поморщился Манс, остановившись рядом и явно прикидывая, как вырвать меня из лап старшекурсника. «Тот же вопрос». Бран перестал радоваться и отстранился. «Как вас сюда занесло? Я думал». «Они и первую ступень забрали?» — спросил у Сэнда. «Всех», — подтвердил тот. «Кого я вижу?» Знакомый, но неприятный голос резанул слух, и я против воли поморщилась. «Вот уж с кем, а с Шертом Титеверу мы так и не нашли общий язык». Он до сих пор считал меня наглой выскочкой, которая должна была преклоняться перед его умениями и титулом. А я откровенно отправляла его гулять по полигону, чтобы проветрить голову. Только Бран и сдерживал, хотя некоторые пакости, особенно портившие мне жизнь в последнее время, вполне могли быть делом его рук. «А он что здесь делает?» — выступил вперед, чуть прикрывая меня Манс. «Его пятерка не вернулась», — холодно ответил Бран. И за его тоном было что-то большее, чем я сейчас могла осознать. Не вернулась. Посмотрела на Тите Вера, и мне стало жутко. Прорыв, граница, лес полный нечисти, и мы. Что если и мы не вернемся?